Глава 21. Новость о том, что отец задолжал Агнору Вику, меня немного шокировала. Неужели у опасного человека, который нанимает бандитов, чтобы выбивать деньги из должников, могут быть такие чистые глаза? Да, как порой обманчива внешность. Я попросила барона держать язык за зубами и решила, что обязательно поговорю с Агнером в субботу. Предложу ему выплатить долг за отца и закончим на этом. За обедом все были напряжены. Никому не нравилось присутствие барона, а он чувствовал себя неловко, не отрывая глаз от тарелки. После небольшого отдыха мужчины отправились ремонтировать конюшню, а мы с Сесиль занялись шитьем. Отец сидел у окна и тоскливо смотрел на заснеженный двор. «Если хочешь, можешь помочь тетушке Ланжине», — предложила я. «Нужно принести воды для стирки». Барон даже не думал перечить и сразу взялся за дело. Конечно, я не особо верила в то, что он так быстро исправился, и прекрасно понимала, что ему просто некуда деваться. Он вполне мог измениться в обратную сторону, как только жизнь повернет к лучшему. «Что-то еще случилось?» Сесиль отложила шитьё и взглянула на тетушку Ланжину, чистящую кастрюлю, чтобы убедиться, что она не слышит нас. «Ты стала задумчивой и молчаливой после утреннего происшествия». «Да», — тихо ответила я. «Отец должен денег Агнору Вику, представляешь?» «Не может быть», — ахнула Сесиль. «Это как-то странно. Тебе не кажется?» «Кажется», — кивнула я. «Он появляется передо мной весь в лучах благородства, сияет своими чистыми очами, а потом оказывается, что отец должен ему денег. Я не верю в такие совпадения». «Я тоже», — горячо сказала баронесса и прошептала еще тише. «Мне кажется, Агнор Вик появился здесь неспроста, и рыбное производство — не главная цель». «Ну, ничего, я не позволю обвести себя вокруг пальца. Не на ту напал», — твердо произнесла я. «Пусть только попробует провернуть свои штучки». Ближе к вечеру меня снова порадовал Антон. Он притащил из башни найденные мушкеты и гордо заявил. «Пока мы не приобрели оружие получше, можно пользоваться этим. Я их почистил, и теперь они как новые». «Они хоть стреляют?» — улыбнулась я, не имея ни малейшего представления, как пользоваться сим великолепием. «И чем?» «Это усовершенствованная модель», — важно объяснил парень. «Кремниевый мушкет. Раньше были фитильные». «Вот где морока. А стреляют они пулями. Засыпаешь порох в дуло, туда пулю, и вуаля». «Как все замысловато». Я не была уверена, что смогу производить все эти манипуляции, но Антон был непреклонен. «Завтра поедем в деревню и купим порох. Я научу тебя стрелять из мушкета. Да, эта штука неудобная, но она может спасти жизнь, понимаешь?» Я не могла с ним не согласиться и кивнула. «Что ж, мушкет так мушкет». В деревню мы поехали почти всей семьей. Дома остались только тетушка Ланжина с Бернардом и Францем. Барона я тоже взяла с собой, чтобы грешным делом у него не возник соблазн рыскать по дому в наше отсутствие. Нилс и Гринч сидели на козлах, Антон устроился на запятках, а мы втроем разместились в экипаже. «Интересно, какие новости привезет нам герцог?» Сесиль сидела рядом со мной, опасливо поглядывая на барона. «Что там с шарами и игрушками?» «Прошло не так много времени», — ответила я, и вдруг поняла, что ужасно соскучилась по Эрлингу. «Наверное, его светлость хочет явиться в наш дом с конкретным результатом, а не с одними разговорами и обещаниями». «Да, скорее всего, так и есть», — вздохнула Сесиль, и я заметила в ее глазах легкую грусть. Подруга хотела видеть Лукаса и не могла скрыть этого. «Очень хочется посмотреть на стеклянные шары. Я думаю, это красиво». «Что за шары?» — поинтересовался отец, и я вкратце объяснила ему нашу задумку. Он выслушал и удивленно хмыкнул. «Никогда не замечал в тебе таких буйных фантазий. Ты с детства была практичной и серьезной. «Ты считаешь мое занятие несерьезным?» Я пристально посмотрела на него. Неужели он помнил, что собой представляла графиня в детстве? Интересно, каким он был отцом? «Не знаю», — он пожал плечами. «Это так по-детски. Игрушки, шары. О каком герцоге вы говорили?» «О герцоге Хоконсоне», — ответила я, и он изумленно приподнял бровь. «Он бывает в твоём доме?» «Да, его светлость навещает нас», — ответила я. «Он и маркиз помогают нам в некоторых ситуациях». «Могут пойти разговоры», — барон недовольно поджал губы. «Он не женат, ты вдова». «Какие разговоры?» Я никак не могла привыкнуть, что в этом мире всё немного не так, и правила приличия куда более строгие, чем в далёком будущем. «Я никогда не остаюсь с ним наедине, и с нами всегда Сесиль». «И что? Если он станет слишком часто посещать имение, люди подумают, что он хочет сделать тебе предложение, или же что под видом невинных встреч в обществе баронессы проходят тайные свидания», — сказал он и криво усмехнулся. «Послушай меня, я знаю, что говорю». «Но это ведь глупо!» — воскликнула я. «Какие тайные свидания?» «Общество не приемлет тех, кто отвергает его правила». Я заметила, что в его глазах появилось нечто похожее на грусть. «После того, как ты взяла ребёнка из борделя, к тебе станут присматриваться всё пристальнее, ожидая очередного скандала. И поверь, повод они точно найдут». «Плевать», — зло ответила я. «Я не желаю быть частью лицемерного общества, насквозь пропитанного ложью и живущего двойной жизнью». «Ты должна понять, графиня, тайно принимающая в своих покоях лакея, будет выглядеть в глазах общества безупречнее, чем графиня, в открытую попирающая правила», — произнёс он с плохо скрытым раздражением и отвернулся к окну. «И что? Как мне нужно было поступить по этой логике? Вышвырнуть из дома Бернарда? Прекратить встречи с Эрлингом и Лукасом и, извинившись перед Ханной, с раскаянием вернуться в общество? Да никогда!» Сомнительное удовольствие находиться в одной компании с этими гусынями. Сесиль будто прочла мои мысли и упрямо сдвинула брови. «Если мне суждено прожить вдалеке от них и хвалённого общества, я буду только рада». Деревня встретила нас ярким солнцем, искрящимся снегом и весёлым смехом ребятишек, катающихся с горки. К небу из труб тянулись серые столбы дыма, пахло свежим хлебом и жареным луком. Возле магазинчиков толпились люди, и периодически слышался громкий смех. «Обожаю деревню». Сесиль глубоко вдохнула морозный воздух и огляделась. «Мы заглянем в церковь?» «Конечно». Я наблюдала, как Антон что-то говорит Нилсу, и тот кивает головой. «Нужно обсудить с отцом Матсоном предстоящее мероприятие». «Ваше сиятельство, мы за порохом». К нам подошёл Нилс и указал на небольшую лавку между домами. «А потом заглянем к старому Стронгу за новым седлом для вас. То, на котором вы ездите, не очень удобно, и может случиться беда. Гринч останется охранять экипаж». «Хорошо». Я протянула ему деньги. «Купите ещё новые удила. Мы с её милостью будем в церкви». Барон топтался рядом, и, пересилив себя, я взяла его под руку. «Пойдём, познакомишься с отцом Матсоном». Барон даже дёрнулся от моего прикосновения, но руку не убрал и послушно пошёл рядом. Священник встретил нас приветливо, и мне было приятно, что хотя бы кто-то не шёл на поводу у Ханны. Но он был духовным лицом, и для него все должны быть равны. Он стоял во дворе церкви в окружении детишек и что-то им рассказывал, а они увлечённо слушали его, раскрыв рты. «Графиня, я как раз рассказываю ребятишкам, что на Рождество у нас будет ёлка. Они в восторге», — с улыбкой произнёс он и обратился к детям. «Поздоровайтесь с её сиятельством». «Добрый день, ваше сиятельство», — громко и в один голос протянули они. «Благослови вас Бог». «Какая прелесть!» Сесиль с умилением смотрела на малышей. «Они такие милые». «Это отъявленные сорванцы», — рассмеялся отец Матсон, услышав её слова. «Если бы вы знали, как они проказничают, то остереглись бы называть их милыми, ваша милость». «Ваше сиятельство, а святой Мартин принесёт нам подарки?» Из кучки детишек отделилась девчушка с белыми, как лён, косичками. «Или он обойдёт нашу деревню стороной?» «Ни в коем случае». Я присела перед ней и взяла её за ручки, одетые в тёплые варежки. «Святой Мартин обязательно принесёт вам подарки. Я вам обещаю». «Вы слышали?» Девочка помчалась к остальным. «Её сиятельство видела святого Мартина, и он ей сказал, что заглянет в нашу деревню с подарками». Ребятня возбуждённо загалтела и помчалась прочь, но перед этим каждый из них останавливался возле меня и радостно говорил: Благодарю вас, ваше сиятельство. Вы хотите дарить им подарки и на святого Мартина? Отец Матсон казался удивленным. Но это, наверное, накладно, ваше сиятельство. Все нормально. Я чувствовала такое воодушевление, что хотелось плакать. Детские глаза, полные счастья, трогали душу. Нам с баронессой совершенно не в тягость радовать их. Кстати, познакомьтесь, это мой отец. О, черт, я не знала, как его зовут. Но барон вдруг сказал: «Позволь, я сам. Барон Флойд Дирсон, отец Матсон». «Я рад знакомству», — добродушно ответил священник и строго посмотрел на нас, Сесиль. «Вам пора приезжать на воскресную службу, ваше сиятельство. Думаю, вы уже обжились в новом доме, и вас ничего не отвлекает от Божьего слова». «Прошу прощения», — я смущенно потупилась. «Мы больше не пропустим ни одной службы». «Я на это очень надеюсь. А теперь я хочу поговорить с вами о ребенке, к которому вы отнеслись со всей душой и подарили ему дом». Священник вздохнул, выпуская облачка пара, и близоруко сощурился. «Вы должны знать, что...» У меня моментально испортилось настроение, и, приготовившись к неприятному разговору, я резко сказала. «Этот ребенок не игрушка, и мне все равно, чей он сын». «Погодите, ваше сиятельство», — мягко остановил меня священник. «Я хотел сказать, что вы поступили правильно, и я восхищаюсь вашей смелостью. Это христианский поступок, и Господь непременно наградит вас». Я облегченно выдохнула и улыбнулась сквозь слезы. «Благодарю вас, отец Матсон. Вы не представляете, что для меня значат ваши слова». «Представляю, дорогая», — сказал он ласково. «Вы даже не понимаете, насколько». Мы еще немного поговорили о предстоящем празднике, и когда на дороге показались Нилс и Антон, попрощались, пригласив священника к нам на обед. Вернувшись домой, мы обнаружили, что нас ждут гости, о которых мы говорили совсем недавно. Герцог и маркиз сидели на кухне и хохотали над байками тетушки Ланжины. Эрлинг держал на руках Бернарда, и тот рассматривал его внимательными, серьезными глазами. «А вот и вы!» Герцог действительно обрадовался, увидев нас, и меня словно обдало теплом от такой реакции. «Ваше сиятельство, мы с маркизом заждались, ей-богу!» «Серьезно? Никогда бы не подумала!» Я увидела на столе закрытую коробку, и во мне тут же взыграло любопытство. «Это то, что я думаю?» «Да. Посмотрите». Эрлинг отдал Бернарда тетушке Ланжине и снял крышку. «Прошу». С волнением мы с Сесиль заглянули внутрь и громко ахнули, увидев в соломе стеклянные шары разных размеров. «Ох, благодарю вас», — воскликнула я, осторожно вытащив самый большой. «Они прекрасны. Именно то, что нужно». «Я рад, что мне удалось угодить вам». Он загадочно улыбнулся и сказал: «Мне кажется, вы можете стать родоначальницей нового праздничного обычая. Ель в мерцающих игрушках и белоснежных ангелах, несомненно, понравится людям. Может, вам стоит подумать о рождественском магазине?» «Что?» Я подняла на него глаза. «Рождественский магазин?» «Именно». Эрлингу, похоже, самому нравилась эта идея. «Людям понравится то, что вы собрались сделать, и они захотят такой же праздник у себя дома. Личную ель, личные украшения, которые можно будет передавать своим детям и внукам. Графиня, это может стать целым пластом культуры, вы понимаете?» Я прекрасно понимала, о чем он говорит, и счастливо кивнула. «Да, я с удовольствием займусь этим». Но это был не единственный сюрприз, который нам приготовили герцог и маркиз. Оказывается, под столом стояла еще одна коробка, гораздо больше первой, и в ней лежали игрушки по моим эскизам. Швеи очень постарались, и все гномы, снеговики и зайцы выглядели так, будто их только что сняли с полки магазина будущего. «Если честно, я никогда не видел таких игрушек», — сказал Эрлинг, и маркиз поддержал его. «Да, это так необычно и абсолютно не похоже на то, во что играют дети. Уверен, эти игрушки ждет грандиозный успех, и на них будет спрос». «У меня еще много всяких фантазий по этому поводу», — сообщила я, волнуясь от радости. «Дело моей жизни вернулось ко мне даже в этот мир. Если я начну рассказывать их, вам придется слушать меня до утра». Эрлинг бросил на меня быстрый взгляд, в котором промелькнуло веселье, и я смутилась. Он явно подумал о чем-то другом, но сейчас меня это почему-то не злило и не раздражало. Идея герцога нашла отклик не только у меня, но и у Сесиль. Она загорелась ею моментально и стала задавать вполне разумные вопросы. «А где он будет находиться, этот магазин? Не в деревне же? Только вот в городе помещение будет стоить огромных денег». «Да, вы правы, ваша милость», — включился в разговор Лукас. «И кроме того, чтобы открыть большой магазин в городе, нужно много товара, которого у вас еще нет». «Послушайте, у меня вот какая мысль», — сказала я, задумчиво разглядывая шары. «Как бы эта идея ни была хороша, но люди еще не знают, что это такое. Им нужно увидеть. Поэтому для начала мы действительно откроем магазинчик в деревне и установим ель на центральной площади. Если ваши швеи, герцог, согласятся заняться пошивом игрушек в ускоренном темпе, то к Рождеству мы заполним ими магазинчик. То же самое с шарами и остальными елочными украшениями. Я оплачу работу, не сомневайтесь». «Хорошо». Эрлинг внимательно слушал меня и был очень серьезен, что не могло не импонировать мне. Когда мужчина воспринимает себя не как безмозглую курицу, все-таки дорогого стоит, особенно такой мужчина. «В свою очередь, я установлю ели во дворе приютов, и все, кто будут проходить мимо, обязательно увидят эту красоту». Это называлось реклама, но такого слова в обиходе еще не было, поэтому я лишь радостно одобряла такое продвижение. «Когда вы сможете передать мне эскизы и выкройки?» — спросил герцог, и я вдруг подумала, что нужно сделать ход конем. «Приезжайте завтра на обед. Мы с Сесиль все приготовим до этого времени». «С радостью», — мягко ответил он и повернулся к Лукасу. «Ты как?» «Ни за что не упущу шанс провести время в обществе столь прекрасных дам», — ответил маркиз, и я заметила, как он посмотрел на Сесиль. «Нет, все-таки между ними что-то есть, и Лукасу тоже нравится баронесса. Но разве она могла кому-то не нравиться?» Милая, нежная Сесиль с твердым характером и своим мнением. «Вот еще что!» Я собралась с духом и выпалила. «Ваша светлость, нам нужно оружие». «Я не ослышался?» Казалось, Эрлинг был ошарашен. «В каком смысле, графиня?» «Каждому мужчине по ружью, и нам с Сесиль тоже». Я смотрела на него самым невинным взглядом, и, расхохотавшись, он сказал: «Святые угодники, что за женщина? Будут вам ружья, только прошу, как бы вам не хотелось кого-нибудь пристрелить, сначала хорошенько подумайте». «Обещаю», — клятвенно заверила я, и он покачал головой, лаская меня взглядом. «Вы постоянно удивляете меня, ваша светлость, а это редко кому удается». Мне показалось, что это комплимент. Когда мужчины уехали, Сесиль сразу же бросилась ко мне с расспросами. «Астрид, ты хочешь, чтобы Эрлинг присутствовал за одним столом с Агнором Виком? Но зачем тебе это? Что ты задумала?» «Я не дам ему шанса провернуть какую-нибудь аферу». Я с улыбкой посмотрела на подругу. «Если Агнор надеется как-то повлиять на меня, то ему придется отказаться от этого намерения, потому что я решила поднять вопрос с долгом при Эрлинге и Лукасе». «Тебе не кажется, что это немного неприлично?» Сесиль взволнованно потерла руки. «Говорить о таких личных делах в присутствии лиц, которые не являются родственниками, не знаю, Астрид. Обычно такие вещи обсуждают за закрытыми дверями кабинетов». Снова приличие. Это становилось невыносимым. «Послушай, Лукас и Эрлинг уже не чужие нам люди и всегда предлагают свою помощь. Думаешь, они сильно расстроятся, если я, вопреки приличиям, заведу этот разговор?» Раздраженно поинтересовалась я и уже более мягко добавила: «Дорогая, у меня будут свидетели всего происходящего, и этот человек не сможет манипулировать мной, даже если захочет. Понимаешь?» «Похоже, ты права», — согласилась она, немного подумав. «Что может сильнее удивить их светлости, чем драка возле борделя?» Мы рассмеялись, и напряжение спало, уступив место легкости от понимания, что за нас есть кому заступиться, и эти мужчины никогда не посмотрят на нас так, как смотрела Ханна и ее прихлебатели. Антон тоже был в восторге от идеи герцога. Он рассмотрел все игрушки и сделал вывод. «Попомнишь мое слово, бизнес у тебя точно наладится. Этот парень молодец, дело говорит». «Почему у меня?» — удивленно произнесла я и поправила его. «У нас. Или ты думаешь, что я тебя на всю жизнь в служках оставлю? Конечно, титул я тебе пожаловать не могу, но в остальном...» «Что ты имеешь в виду?» Антон начал волноваться, и я рассмеялась, глядя в его большие глаза. «Если дело с магазином заладится, как ты говоришь, то в этом бизнесе ты будешь принимать непосредственное участие. Давай не будем загадывать». «Спасибо», — Он бросился обнимать меня, сжимая длинными ручищами. «Я тебя люблю, как сестру». «Отстань!» — еле выговорила я, не переставая смеяться. «Задавишь! Уйди, зараза!» В этот же день, пока не стемнело, мы с ним отправились в парк, где Антон собрался учить меня стрелять из мушкета. Мы выбрали более-менее открытое место возле небольшого озерца, и он сказал, вытаскивая из кармана бумажный цилиндрик с порохом и пулей. «Смотри и запоминай. Первое, что нужно сделать, проверить, не заряжено ли оно уже, потому что может разорвать ствол. Берешь шомпол и промеряешь им глубину. Я тебе даже насечку сделал, видишь?» «Откуда ты все это знаешь?» Я с уважением наблюдала за парнем. «Я удивлена». «Много читал об оружии». Антон, если и смутился, то не подал вида. «Я ведь мужчина, если ты не забыла. Мне нравилось покупать книги, где рассказывалось о войнах, маршалах, полководцах. Потом захотелось больше узнать об оружии, которым они пользовались. Ну, как-то так. Продолжим?» «Слушаюсь, товарищ командир», — весело сказала я, но он хмуро посмотрел на меня, и я вытянулась в струнку. «Насечку вижу». «Отлично, рядовая Астрид Расмуссен», — похвалил он меня и показал пакетик. «Теперь надо засыпать в ствол порох. Надрываешь бумагу зубами и распределяешь его между основным зарядом, в ствол и затравочным, на запальную полку. Но перед тем, как ты насыплешь порох на полку, опускаешь в дуло пулю и трамбуешь ее так, чтобы она уперлась в порох. Смотри внимательно». «Я поняла», — быстро ответила я, чтобы он не нервничал. «Смотрю внимательно». «Держи». Антон протянул мне мушкет. «Сейчас будешь стрелять. Только не следует взводить курок до тех пор, пока мушкет не будет поднесен к плечу для выстрела. Потому что, когда он полностью взведен, нажатие на спусковой крючок приведет оружие в действие. Давай». Я поднесла оружие к плечу и, недолго думая, выстрелила. От грохота моментально заложила уши, и от сильнейшей отдачи я рухнула в сугроб, совсем не по-дамски раскинув ноги. «Ты в порядке?» Антон присел рядом и протянул мне руку. «Не ушиблась?» «Да нет, просто как-то неожиданно». Я несколько раз встряхнула головой и, вцепившись в ее руку, поднялась. Хоть бы не пришлось им пользоваться. «Я тоже на это надеюсь», — вздохнул Антон и, отряхнув мою юбку, сказал. «Я заряжу его. Пусть будет в твоей комнате. Мало ли». К обеду мы с Сесиль приготовились основательно. Надели свои лучшие наряды и даже воспользовались румянами, чтобы наши бледные лица казались свежими. «Я ужасно волнуюсь». Баронесса посмотрела на свое отражение и резко повернулась ко мне. «Астрид, мне точно идет зеленый цвет, и я не похожа на лягушку». «Нет, дорогая, ты похожа на красавицу», — рассмеялась я, любуясь ее точёной фигуркой в платье глубокого зеленого оттенка с белоснежным кружевным воротничком. «И тебе очень идет этот цвет». «Ты тоже хорошенькая». Баронесса схватила меня за руки, и мы закружились по комнате. «Твои глаза становятся ярче от этого синего. Твой цвет». «Я забыла распорядиться, чтобы открыли ворота», — вдруг вспомнила я и резко остановилась. «Какой кошмар!» «Не переживай, я попросила Франца, чтобы он ждал гостей», — успокоила меня Сесиль и бросилась к окну. «А вот и первый гость». «Агнар Вик?» — догадалась я, и подруга кивнула, резко повернувшись ко мне. «Наверное. Я ведь никогда не видела его». Мы спустились вниз, и как только миновали последнюю ступеньку, в холл вошел мой спаситель. Нилс заглянул внутрь и, увидев нас, закрыл дверь. «Добрый день, ваше сиятельство», — поклонился Агнар и, поцеловав мне руку, тут же взглянул на Сесиль. «Это моя подруга, баронесса Сесиль Холм». Представила я ее, и мужчина приложился к ее руке. «Мне очень приятно, ваша милость. Рад знакомству». «Давайте пройдем в гостиную», — вежливо предложила я, чувствуя на себе его пристальный взгляд. «Скоро подъедут остальные гости». «На обеде будет кто-то еще?» — поинтересовался он, передав плащ Гринчу, который появился из коридора, ведущего на кухню. «Да». Я не переставала демонстрировать гостеприимство. «Это наши хорошие знакомые». Опасный кредитор моего отца выглядел замечательно. Высокий, подтянутый, с идеальной прической и мужественным лицом — он излучал спокойствие и силу. Он ведь знал, к кому едет на обед. Знал, что барон мой отец, и все равно не отказался. Агнар даже прислал сюда бандитов для запугивания. Что же у него в голове? Чего он добивается?